Глава 26. Сниф ломился через кусты. Бежать гору было тяжело, под ногами осыпалась песчаная почва, капитан буксовал и поскальзывался. Один раз едва не потерял равновесие и не покатился вниз по склону, а это была бы смерть, потому что за ним опять гнались. На сей раз это оказались не мертвогрызы. Старые добрые покойники, медлительные и дебиловатые, ни в какое сравнение не шли с двумя черными, словно покрытыми карбоном существами, плавно скользившими между деревьев. Они перемещались так быстро, что капитан даже не успевал рассмотреть, сколько у них конечностей. Показалось, что по четыре ноги и по две руки, но он мог и ошибиться, тем паче времени разглядывать не было. А вот морду одного из преследователей он увидел отчетливо. Узкие глаза с вертикальными зрачками на круглой голове, без ушей и носа. Зато рот словно делил эту голову шар пополам, как разрезанный арбуз. Только вместо семечек внутри торчали мелкие зубы в несколько рядов. Сниф наткнулся на чудовищ на берегу. Они сидели на самом краю бетонной набережной, рядом с пляжем, где валялись брошенные покрывала и перевернутые мангалы, и что-то выслеживали в воде. Возможно, рыбке захотелось, но если с утра чудовища и планировали рыбный день, при виде снифа они решили свое меню подправить. Спасло капитана то, что чудовища не ожидали его появления. Он и сам их сначала не заметил, черные, неподвижные, словно коряги, а когда понял, кто перед ним, то резко свернул и полез наверх. Но один из рыболовов зачем-то обернулся, увидал снифа, распахнул свою жуткую пасть и издал странный звук, застрекотал, словно гигантская заводная игрушка. Хлопнул приятеля по плечу длинной лапой, тот подскочил, застрекотал в ответ, и оба бросились вслед за снифом. Точнее, не вслед, они стали заходить с двух сторон, словно играя. Возможно, так оно и было. Сниф на миг остановился, выстрелил дважды в правого рыболова, но не попал. По крайней мере, чудовище никак не среагировало, если вдруг и словило пулю. Иногда преследователи исчезали в зарослях, ничем себя не выдавая. Делали вид, что отстали или просто прятались. Капитан останавливался, но среди зеленых ветвей тут же мелькал черный лысый шар головы, раздавался истошный стрекот, и погоня возобновлялась. Сниф выскочил на тропинку, уже заросшую травой, но довольно утоптанную, и увеличил скорость. Едва не сбил с ног оторопевшего живого покойника, то ли мертвогрыза, то ли иную разновидность. Капитан с надеждой подумал, что рыболовы могут отвлечься на новую дичь, но громкий азартный стрекот слева тут же разубедил его. Вероятно, тормозного мертвеца ловить было не столь интересно, как шустрого снифа. Капитан на бегу выстрелил на звук и прикинул, не залезть ли по традиции на дерево. Но рыболовы выглядели ловкими, вполне могли карабкаться по деревьям со своими длинными лапищами. Нет, загонять самого себя в ловушку не стоило. Парк тем временем выглядел все более цивилизованно. Асфальтированная велодорожка с соответствующим знаком и поблекшей белой разметкой уводила налево, но там сразу же застрекотала. Миновав велодорожку, снив едва не грохнулся, запутавшись в каких-то ползучих розовеньких цветочках, выругался по матушке и поскакал дальше. Город явно приближался. Заросли становились ухоженнее, мусор исчезал, за кустами мелькнули мусорные контейнеры, пункт велопроката. Пункт велопроката! Сниф свернул туда. Возле квадратной будки на специальной стойке размещались разнообразные велосипеды, от детских до профессиональных туристических, с разными наворотами типа переключателей скоростей, спидометров, амортизаторов и фар. А позади стояли трех- и четырехколесные веломобили, но они Снифа не интересовали. Если обычные велосипеды, пристегнутые противоугонными тросовыми замками, капитан погиб. Стрекот раздался совсем рядом, почти за будкой. Но хозяин проката, видимо, оставлял свой бизнес в спешке, а то и был кем-то съеден. Велосипеды стояли совершенно свободно, и Сниф схватил ближайшую из взрослых машин. Выдернул ее за руль из стойки, прыгнул в седло и на полуспущенных камерах помчался прочь, бешено раскручивая педали. Сзади разочарованно застрекотали. Глянув в зеркало заднего вида, капитан обнаружил, что рыболовы чешут вслед за велосипедом. Теперь он отчетливо увидел, что у них по четыре суставчатые ноги, и на этих четырех ногах они понемногу сокращали расстояние. Сниф стрелял три раза, в обойме осталось 6 патронов. «Ну ладно, вы сами нарвались». Резко затормозив и развернув велосипед перпендикулярно дорожке, капитан тщательно прицелился и выстрелил. Путь бы угодил одному из рыболовов прямо в грудь, и он неуклюже взмахнул лапами, покатился по асфальту. Второй тут же остановился, прыгнул назад и трогательно склонился над раненым товарищем. Или, может, это баба его, подумал Сниф, сунув Макара в кобуру и помчался дальше. Промелькнул указатель, выезд из парка, потом детская площадка, где на турнике почему-то болтался в петле маленький мумифицированный труп. В просветах между деревьями впереди показались многоэтажные дома. «Видимо, Большая Филевская», – вспомнил карту Сниф. «До предприятия Хруничева он так и не дошел. Ладно, с другой стороны попробует. Нынче главное ноги унести». Преследователи в поле зрения не появлялись, и капитан снизил скорость. Спина ныла, потому что седло было опущено не по росту, полуздутые колеса шуршали по асфальту, четко реагируя на малейшие неровности. Но капитан был благодарен детищу китайского велопрома. Настолько благодарен, что даже не заметил, как на полном ходу влетел в растянутую поперек дорожки паутину, почти прозрачную, сплетенную из тонких нитей. С ним даже не успел перепугаться. Ловчая сеть, рассчитанная на менее резвую дичь, сначала облепила его всего, потом ощутимо натянулась и звонко лопнула. В клочьях паутины с перекошенным лицом капитан понесся дальше, врезался в валяющуюся на дорожке мусорную урну и кубарем полетел через руль. Дуракам везет, и в их число входят даже капитаны министерства по чрезвычайным ситуациям. Ничего не сломав и не разбив, Сниф прокатился по асфальту 10 метров и замер, разбросав руки и ноги. Мимо пронеслось отвалившееся велосипедное колесо, стукнулся бордюр, подпрыгнуло и упало в траву. «Мама!» – пробормотал капитан и попытался подняться. Рюкзак сорвало, он отлетел в сторону, консервные банки и прочий скарб рассыпались. Но собирать имущество времени не было. На аллее появились черные рыболовы. Один бежал с серьезным опережением, а второй, раненый, вяло семенил следом. «Да что ж вы ко мне привязались?» – обиженно крикнул Сниф и, попрощавшись мысленно с рюкзаком, устремился к улице. При себе у него оставались только нож и Макаров с 5 патронами. Как говорила бабка в деревне, на кота широко, на собаку узко. И 2 чудовища на плечах. Перебежав пустую улицу, капитан обогнул хрущевку с магазином сантехника на 1-м этаже и углубился во дворы. Такие же хрущевки, помойка, качели, ржавые жигули, баскетбольная площадка, снова помойка, гаражи, маленький салатовый матис с распахнутыми дверцами, капотом и багажником, круглая клумба со скамеечками, словно хрущевка обгоревшая, пожар, наверное, был. «Сюда, сюда!» – тревожно закричал кто-то впереди. Капитан завертел головой и увидел подвальное окно, откуда махала человеческая рука. Собственно, само по себе это ничего еще не значило. Вдруг приманка такая. Брат рассказывал, что в зоне разные водилось. И разговаривать умело, и на жалость давить, чтобы потом слопать чаще всего. «Ты кто?» – крикнул тем не менее Сниф. «Далер Джон! Нас тут 2! Иди сюда скорей, иначе есть и будут!» Капитан оглянулся. Похоже, есть его, пока никто не собирался, преследователи отстали. Или просто прятались до поры, успокаивали Снифову бдительность. «Иди сюда скорей!» Из окна высунулась чумазая физиономия азиатского человека в круглой шапочке. «А то закроем!» Выбирать не приходилось, и капитан, став на четвереньки, полез в подвал. Он упал на что-то мягкое, за спиной загрохотало железо, и 2 голоса в унисон сказали. «Салом алейкум! Корка Сихил! Как дела?» 2 таджиков жили в подвале с определенным уютом. Из квартир они приволокли 2 больших раскладных дивана, стол, кресло, посуду и одеяло, а из небольшого универсама на Минской всевозможные продукты. Даже аптеку в цокольном этаже своего дома обчистили, набив целый шкаф лекарствами. Стены были украшены коврами и картинами, на полу тоже лежали ковры. Дополняла интерьер огромная плазма, естественно, не рабочая, за отсутствием электричества. В целом помещении выглядело словно воровская малина в представлении человека, который сроду там не бывал. В углу подвальной комнаты хитроумные таджики оборудовали нечто вроде печурки, выведя трубу наружу. Там они и стряпали, и сейчас капитан прихлебывал из большой пиалы сладкий крепкий чай. Изрядно разбавленный коньяком арарат, который у таджиков тоже нашелся. В нескольких подсвечниках ярко горели свечи, распространяя церковно-парфюмерный аромат. «Кушайте, кушайте», – радушно говорил таджик, подвигая к Снифу пакет с твердыми, как камень, баранками и банку апельсинового джема. «Скоро обедать станем. Сейчас Далер Джон готовить будет. Его Далер Джон звать, а меня Рахматуло». «Стало быть, Далер Джон», – Это тот, что с усиками и хитроватой жульнической физиономией. А Рахматулло поинтеллигентнее и без усиков. В остальном они походили друг на друга. Одинаковые спортивные костюмы, позаимствованные в очередном магазине по соседству, кроссовки, круглые вязаные шапочки. А я Сергей, представился с ним, пытаясь разгрыть баранку. Не преуспев, он бросил ее в чай и стал ждать, пока размокнет. А Далерджон возился с печкой, что-то приговаривая и вскрывая консервные банки. «Я знаю, Далерджон и Рахматулло говорить трудно, поэтому вы нас можете звать как угодно. Меня как только не звали, пока я дворником работал». «О, боги!» – пробормотал Сниф в растерянности. «И как мне вас звать?» «Я же говорю, как угодно», – заулыбался Рахматулло. «Так, ну тогда будете пока Краш и Эдди». «Хорошо», – все так же улыбаясь, кивнул таджик. «Вот тебе раз придумал, Сниф, пошутил называется». «А почему?» – спросил Далерджон, подходя. «Я кто буду?» «Ты будешь Краш, а Рахматулло – Эдди». «Хорошо», – кивнул новоявленный Краш. «Как американское кино, Краш». Эдди подлил капитана еще чаю. «Ты кем в Таджикистане-то своем был?» – поинтересовался Сниф, вылавливая раскисшую баранку. «Я учителем русского языка и литературы». «Черт», – подумал Сниф, – «а его опоссумом обозвал. Хорошо, если не знает, а вдруг? Придумал же клички, идиот. Коньяк, наверное, подействовал на фоне многочисленных стрессов». «Ишь ты! А ты, Краш?» «А милиция служил», – с гордостью отвечал тот. «Выгнали?» «Выгнали», – помрачнел Краш. «Другой больше денег дал, его взяли. Мне сказали, иди». «А как здесь оказались? То есть я понимаю, что вы оба дворники, но почему спрятались, не уехали никуда? Вас же должны были эвакуировать». «Что он несет?» – подумал Сниф. «Тут такое творилось, судя по рассказам. Уж про каких-то таджикских дворников 100 раз могли забыть, и даже если вспомнили, то не торопились вывозить». «Мертвецы», – сказал таджик Краш, показывая руками перед собой что-то непонятное. «Мертвецы?» «Да, да», – закивал таджик. «Мертвые, мертвецы». «Мы утром проснулись, а они во дворе», – объяснил Эдди. «Я как раз пошел подмести, смотрю, стоят. А потом за мной погнались. Я сюда забежал, кричу: Далерджон, спасайся. Тот не поверил, а потом сам посмотрел». «Страшно», – закивал Краш. «Мертвые стоят, смотрят, боялся. Теперь тут сидим, редко выходим. Только редко за поесть, да еще какаться в подъезд». Донеся до капитана эту полезную информацию, Краш Далерджон повернулся к очагу, где уже булькал казан. По подвалу поплыл аппетитный запах. «Они лезут к вам сюда?» – спросил Сниф, зачерпывая ложечкой джем. «Дверь железная, а окна маленькие, да и решетки». На самом деле, этот капитан уже успел оценить. Узкие амбразуры, в которые едва-едва мог пролезть человек, как он только что, закрывались решетками из толстых прутьев, а потом еще и деревянными щитами. Даже если точно знать, что внутри кто-то находится, проникнуть сложновато. Если ты, конечно, не ночной невидимый, словно потам, тот просто бы дом развалил. Хотя подвалы раньше строили крепенько, подразумевая бомбоубежище. Так что даже если хрущевка рухнет, подвал, скорее всего, уцелеет. И обитатели в нем тоже. «Во дворе много кто ходит», – продолжал Эдди, поглаживая смуглый выбритый подбородок. «Аллах послал страшные испытания. Каких только созданий мы там не видели. Оу!» Эдди покачал головой, закатил в глаза. «Но мы тихо живем, мало куда ходим, как уже сказал Далерджон. На нас не обращают внимания. А черных таких не видели? Головы круглые, 4 ноги, 2 руки. Они за мной от самой Москвы-реки гнались через весь парк. Хорошо велосипед попался». «Нет, таких не видели». «Какая разница», – подумал Сниф. «Главное, что ноги унес, и 5 патронов всего осталось». «А оружия у вас никакого нет?» «Нет, нет», – сказал таджик. «Откуда оружие?» «Нет оружия». Как-то чересчур торопливо он это произнес и убедительно. Припрятали, наверное, что-то. Москва есть Москва. Если они по квартирам шарились, могли ружье найти, пистолет. Да хоть базуку. Мало ли всяких лихих людей тут обитало. Далеко не каждый успел домой вернуться за стволом. Что ж, не хотят говорить, не надо. Не хватало еще права тут качать. Спасли, накормили, обогрели. И на том спасибо. «Скоро есть и готово будет», – поведал бывший полицейский, мешая длинной ложкой содержимое котла. «Очень вкусно. Я год поваром работал в китайском ресторане». «Вообще-то у двери стоял, открывал», – уточнил с улыбкой Эдди. «Стоял, открывал», – не стал спорить Краш. «Все равно вкусно. Я хорошо делаю есть». Бывший мент не соврал, Есте он готовил действительно неплохо. Правда, как-то классифицировать варево с них не взялся бы. В казане были перемешаны мясные и овощные консервы, рис, фасоль и целая куча пряностей. Хлебосольный Эдди предлагал еще коньячку, сам не пил, ссылаясь на религию, а вот крашет хлебнул. Но капитан отказался, прикинув, что и так говорит странное. После сытной еды все трое сидели благодушно, поглядывая друг на друга и отдувались. На Востоке вроде заведено отблагодарить хозяина за угощение интересной историей, вспомнил вдруг Сниф. Травить байки он был не особый мастер, но с ним столько всего случилось за последние дни, что оставалось только перечислить, что он и сделал, начиная с появления в зоне вместе с проводником-проводницей. Таджики слушали внимательно, сопереживали, щелкали языками, а Краш иногда даже вскакивал и бегал по подвалу, что-то эмоционально восклицая. Когда Сниф закончил встречи с черными рыболовами, эпическим бегством и чудесным спасением, Эдди вежливо уточнил: «А зачем вы сюда вообще пошли, уважаемый?» «Вот же», – подумал капитан, – «а ведь верно, не сказал. Я ищу брата. Знаешь, что он совсем рядом. Знаете улицу Новозаводскую? Там оборонное предприятие, и где-то в подвалах Вадим. Брат, откуда знаете?» «Знаю», – развел руками Сниф. «Брат, спасать хорошее дело». «Надо спасать», – воскликнул Краш. «Я у вас, если можно, переночую, а утром пойду», – сказал капитан. «Ночуйте сколько угодно. Если хотите, оставайтесь. Где двое живут, там и третьему места хватит». «Конечно, надо дома жить, не надо на улице ходить», – наставительно говорил Краш. Но утром Сниф, отличный без сновидений выспавшийся, принялся собираться. «Спасибо вам, уважаемый, за помощь», – сказал он, приложив руку к сердцу и поклонившись, – «но мне идти надо». Таджики переглянулись. Помолчав, Сниф продолжил: «Единственное, что могу предложить, идемте со мной. И мне легче, чем одному. И у вас есть возможность из города выбраться. А то неизвестно, сколько вы еще здесь просидите. Помощь вряд ли придет. В зону мало кто ходит. Тем более вас тут никто и не найдет, если не знает, где искать. А я все-таки капитан МЧС, а брат мой Вадим так вообще военный сталкер. Он здесь хорошо во всем разбирается. Но предупреждаю, это опасно. Стрелять надо?» уточнил Эдди. «Наверное, скорее всего. Я не пойду. Здесь хорошо, есть и много, никто не трогает», – замотал головой Краш Даледжон. «И ты не ходи. А я, пожалуй, пойду с тобой, Сергей. Надоело здесь сидеть», – сказал Эдди. Второй таджик в ужасе посмотрел на него, а бывший учитель подошел к большому ящику, стоявшему в углу, откинул крышку и принялся там рыться. Достал вполне приличный камуфляж, переоделся, подумал и накинул сверху оранжевую жилетку, в которых обычно ходят дорожные рабочие. Потом открыл другой ящик, поменьше, спрятанный под столом. Возмущенно закричал Краш, но Эдди коротко садил его по-таджикски. Краш надулся, сел на диван и сложил руки на животе, сердито поглядывая то на товарища, то на Снифа. «Да, похоже, разрушил капитан их уютный мирок». «Это же у вас пистолет Макарова?» – уточнил Эдди, копаясь в ящике и не оборачиваясь. «Да, 9 мм калибр». «9». Эдди выложил на стол несколько картонных коробочек с патронами. «Берите сколько нужно, пожалуйста». Подарок был царский, что тут скажешь. Капитан поспешно зарядил пистолет, а бывший учитель тем временем сунул за ремень такой же, с виду изрядно послуживший и потертый. «Патрульная машина стояла», – пояснил он, хотя Сниф ни о чем не спрашивал. «Внутри мертвый полицейский. Я забрал». «Нам еще пару фонарей и батарейки», – сказал капитан, – «раз уж такое дело». Эдди пожал плечами и достал мощные японские фонари и упаковки с батарейками. «Джин, да и только. А мне? А я как же?» – обиженно попросил Краш. «Тебе не надо. Еды много. Будешь тут сидеть, никуда не ходить. А я, если выберусь вместе с Сергеем, соберу людей и приду за тобой». Таджики снова защебетали по-своему. Сниф понимал так, что Краш не доверяет словам Эдди, а Эдди его убеждает. Убедил. Краш проводил их до выхода из подъезда, опасливо выгнал во двор и быстро забаррикадировал окошко изнутри. Хороший человек, но трусливый и глупый. «А таджикский мент, хули», – сказал неожиданно интеллигентный учитель, и Сниф улыбнулся. Утро было хорошее. Светило солнышко, буйно цвела круглая клумба. Даже запыленные машины у подъезда выглядели слегка жизнерадостными. Наверное, отчасти это было потому, что Сниф снова остался не один. «А вы-то сами стрелять умеете, Рахматуло?» – спросил он. «Я больше не Эдди?» – таджик иронически поднял брови. «Нет, это я глупо пошутил». «Ничего страшного», – сказал Рахматуло, поправляя лямки рюкзака. «Я тоже смотрел этот мультфильм. Он хороший, добрый. А стрелять я умею. В Таджикистане воевал немного, не только детей учил». К предприятию Хруничева они решили идти через жилую зону. Парка со Снифа было достаточно за глаза. Пока они шли, Рахматулла рассказывал, как в Таджикистане стало совсем невозможно жить, как приехал сюда на заработки, как устраивался, как более-менее прижился и начал регулярно посылать семье очень приличные по тамошним меркам деньги. «Это еще одна причина, по которой я с вами пошел», – сказал он. «Кто о моей семье позаботится? Далер Джон? Он один, отец и мать умерли, а у меня 5 детей, жена, а я здесь сижу в подвале. Нужно выбираться и работу искать. Как там, есть работа за Москвой?» «Все там есть», – обнадежил таджика Сниф. «Жизнь продолжается. Столицу в Санкт-Петербург перенесли. В ближайших городах к Москве строительство вовсю идет. Столько народу эвакуировалось. Если строительная специальность имеется, вообще никаких вопросов по работе не будет. А хочешь, я тебя к нам в МЧС устрою?» «Нельзя, наверное», – усомнился Рахматулло. «Я же не гражданин России. Проблемы будут». «Все проблемы решают», – смахнул рукой Сниф. «И с гражданством, и с работой. Ладно, вот вылезем, тут-то мы и заживем. Семью сюда перевезешь, если что. Тьфу ты, в смысле не сюда, а в Россию, в Питер». «Это было бы очень хорошо», – серьезно сказал бывший учитель. По Большой Филевской они довольно быстро добрались до пересечения с улицей Барклая. Из парка никто не выскакивал, правда, кто-то пару раз истошно завопил. То ли их пугал, то ли свои разборки там шли. Когда впереди показались массивные строения, предприятия, капитан остановился. Таджик вопросительно посмотрел на него, держа пистолет в опущенной руке. С оружием он обращался крайне профессионально, видимо, в самом деле воевал, а не просто по горам с автоматом бегал. В поисках чего-нибудь стибрить из очередного аула. «Я вам не все сказал. Мой брат в плену у некой секты, она называется «Выжившие». Сколько их? И что они собой представляют, я точно не знаю. Один человек, православный священник, говорил, что там 2, но он тоже точно не знал. Может быть, нам удастся пробраться незамеченными и найти брата, потому что территория предприятия огромная, и они не могут ее целиком контролировать. Но не исключено, что придется стрелять. Я же сказал, что умею. Хорошо, Рахматулло, тогда идем. А как вы брата найдете? Сами же сказали, территория огромная. Сердце подскажет, сказал Сниф. А потом мой брат где-то под землей. А я как-никак, тоннельная крыса.